Лязг мечей звучит чудесно. К звуку ударов дерева по металлу и к прытким уклонениям присоединился голос. Это приятный звук. А один или другой из них говорил из тьмы и теней. Сказать по правде, я не испытываю против тебя враждебности. Второй ответил, словно принимая слова. Со мной то же самое. Ты моя противоположность, но помимо того нас ничего не связывает. Их мечи гремели друг о друга. Тогда почему мы сражаемся? Их стопы звучно топтали по земле. Потому что того требует наше положение. Они отступили друг от друга на песке и подняли мечи. Тогда, по-видимому, мы оба предпочитаем искать неприятности на свою голову. Металлический меч произвел металлический шум. Быть может, мы похожи. Другой сделал шаг. Раз мы похожи, есть ли необходимость в нас обоих? Они двинулись вперед. Если ты сможешь исполнить мою роль, наверное, нет. Деревянный меч атаковал. Какая жалость. Металлический меч атаковал. Мы зашли в тупик. Деревянный блокировал и отразил. У меня есть личные предпочтения. А у тебя? Затем металл блокировал и отразил. Да, такое есть и у меня. Противник вертелся, чтобы непрерывно атаковать. И ты не можешь от них отказаться? Шаги блокировали его с ветром уклонения. Не могу. Вдогонку прозвучал удар. Как и я. Последовал второй. Если ни один из нас не может от них отказаться, тогда за что мы сражаемся? Кто-то перекувыркнулся над землей, чтобы увернуться. Это должно быть очевидно. Он встал и снова начал двигаться. Чтобы сохранить вещи, от которых мы не можем отказаться. Они преследовали. Вот как. Они преследовали еще. Хорошо, что ты мой противник. Один из них бежал. Сокрушение того, от чего не хотят отрешаться, опечалит мое великое сердце, но... Другой тоже бежал. Ты решишься на такое, если это твоя противоположность? Один двинулся для атаки. Да, именно. Они атаковали друг друга. Эй, какими были твои родители в твоем мире? Они одновременно уклонились. А твои? Они одновременно атаковали. Значит, они такие же. Они одновременно сомкнули мечи. Да, должны быть такие же. Оба оружия скрипели от нагрузки, наложенные друг на друга. «Эй, тебе не кажется, что эта битва не имеет смысла?» Последовала короткая тишина. «Какое совпадение! Но еще тебе не кажется, что этой битве можно придать смысл?» Один из них сделал вдох. «Тогда...» Они оттолкнули друг друга, увеличивая между собой расстояние. «Да, ты понимаешь, не правда ли?» Это должны решить те двое, кто причинят меньше всего вреда миру. Едва приземлившись, они оттолкнулись от земли и рванули с места. «Эй, Саяма Микото!» Приближались бегущие шаги. «Что, Тодо Микоко?» И продолжали приближаться. «Мы одинаковые?» Они приближались без конца. «Но...» Приближались, чтобы сократить расстояние. «Ответь мне!» Они заготовили оружие. «Мы...» Деревянный меч держался наготове с левой стороны. Одинаковые. Металлический меч завели назад двумя руками. Мы один и тот же человек. И оба меча махнули навстречу друг другу. Только и всего. Микоко рубанула мечом прямо навстречу Саяме. Ее клинок мог вырезать жизнь, но парень не колебался. Он шагнул вперед и запустил деревянный меч с низкой стойки. Правильно подгадать расстояние для удара мечом на бегу по силам не каждому. Но Саяма спокойно это провернул. Его клинок прибудет прямо под широкий полумесяц девушки, но не успеет вовремя. Она слегка прищурилась, но продолжила наносить удар. И тут же услышала некий звук. Глухое разрывание земли. Затем она увидела, что Саяма ринулся на нее с низкой стойки. «Тоцка!» По какой-то причине взмах Тоцки не дошел до конца. Вместо того он остановился в метре от земли. Причина проста. Деревянный меч Мукити. Оружие Саямы вонзилось в землю как кол. Он не собирался атаковать им Микоку, а взамен спровоцировал атаку Тоцки и поймал ее на навершие Мукити. Сила Тоцки позволила врезаться в жизнь деревянного меча, но... Словно сопротивляясь, Наружу вырвался воздух. Мощь двух концептуальных ядер столкнулась, содрогнулась и завопила. Микоку непроизвольно отступила с мечом в руке. В тот же миг Саяма выпрямился после рывка под Тоцкой. Его левое плечо ударило оружие и порвало одежду, но он все равно продолжил бежать. Фронтальное движение разорвало ткань дальше и брызнула кровь. «Именем Микота я приказываю концептам второго гира!» Он ударил клинок Тоцки снизу. «Летите!» Микоку осознала, что ее оружие выбили из рук. Она держала рукоятку Тоцки, поэтому руки потянула за ним, и тело полностью открылось. Саяма бросился к ней, и девушка тут же осознала, что это может привести к желаемому ей итогу. Саяма не колебался. Он запустил в живот Микоку правый хук. Как только она сложилась вдвое и опустила подбородок, он разжал свой кулак и врезал ребром ладони. Он попал. Ее лицо передернулось, а тело отдернулось назад благодаря предыдущему удару. Удар плоской ладонью в подбородок сотряс голову на шее. Чем выше скорость, тем сильнее мозг растрясется в черепе, и тем больше ее деморализует. Это зовется контузией, и как раз ее испытала Микоку. Она, может, еще управляет конечностями, но с мозгом, выбитым из колеи, не сможет стоять. Но для победы Саяме понадобится пригвоздить ее к чему-то или что-то в этом роде. Вот как можно одолеть бессмертную девушку, его иное я, не давая ей шанса сопротивляться. И в то же самое время он услышал звук. Треск дерева, исходящий от меча Мукити. Слева от парня со сломанного оружия поднялся туман и двинулся подобно кобре, задирающей голову. Он полетел к скоплению концептуальных ядер справа, где ожидал небольшой транспортный контейнер Мукити. Согласно правилам, Саяма проиграет, если лишится своего ядра. Но Тоцку отбили в воздух, и Микоку не могла сражаться, так что если он ее здесь сдержит, будет ничья. Все закончится в равновесии. И... такого итога я хочу! Саяма решил, что не позволит разделения между победителем и проигравшим, даже если ему придется добиться этого силой. Он приготовился сделать все, что потребуется для обеспечения всеобщего равенства. Лоу-гир и топ-гир обладали собственными обстоятельствами и правотой. Но мы должны узреть друг друга и принять, что мы равны. Они провели суд и сражались, поэтому ему казалось, что больше им ничего не остается. И... ты чувствуешь то же самое, разве нет? Он воскликнул вопрос и побежал, когда колени Микоку подкосились, и она начала падать. Но, сдвинувшись с места, Саяма увидел перед своими глазами враждебность. Ее источал наконечник клинка. Кинжал. Один из тех, что Микоку прятала за спиной бронированной формы. Он инстинктивно отпрыгнул. И схватил кинжал в воздухе. Глаза сосредоточились на клинке, и у них ушел краткий миг на поворот к девушке. В это смутное, но кратчайшее мгновение Саяма спросил в своем сердце. «Почему?» На вопрос натолкнул кинжал в руке. Она должна была его швырнуть после того, как отпустила Тоцку. Как раз когда поднимала руки, оставляя тело без защиты. Микоку должна была швырнуть клинок, получая его атаку. «Но...» — подумал он. «Это совсем не спонтанное решение». По крайней мере, ей следовало определиться перед парой ударов, приведших к контузии. Отчего у Саяма закрылось подозрение. Она предугадала мою атаку? Но этот вопрос вызвал два новых. Во-первых, если она ее предугадала, почему попала под удар? И во-вторых, чего она добивалась, принимая атаку, которая ее обездвижит? В то же время его глаза сфокусировались на том, что лежало впереди. В 7 метрах от себя он увидел, как Микоку заваливается назад после того, как колени лишились сил. Но это не все. Только тогда парень осознал, что она собирается сделать. Девушка держала в правой руке кинжал. И падая, она резко дернула им одной лишь грубой силой. Вслед за этим Саяма увидел, как его иное я взмахнуло клинком. Предугадав, что она сделает, он воскликнул. «Подожди!» Микоку взяла клинок обратным хватом и прижала к собственному затылку. Он услышал глухой звук, когда она втиснула кинжал до самого основания в заднюю правую сторону шеи. и потянула его вперед к Саями. Она пыталась перерезать продолговатый мозг, чтобы снять дрожь от контузии. И девушка сделала именно это.